Во время моих путешествий по Сикиму меня также не раз предупреждали, чтобы я был осторожен с едой. Поначалу я думал, что эти предостережения связаны с условиями гигиены, далекими от идеала. На самом деле, речь шла об умышленном и даже смертельном отравлении. Именно его имел в виду Кунсанг. Впервые я услышал о чем-то подобном, когда странствовал по северу Сикима, останавливаясь в домах малознакомых людей. Однажды я рассказал человеку, приютившему меня на ночь, что собираюсь посетить один небольшой городок, назовем его Икс, чтобы не обидеть сразу все его население. Тогда он очень серьезно посмотрел на меня и сказал: «Если поедешь в Икс, возьми с собой свою воду и пищу. Не ешь и не пей ничего, что тебе там предложат. Даже прохладительные напитки или чай». Я спросил его, почему. «Отравишься», — ответил он. «В Икс все плохо с гигиеной?» «Нет, там травят людей». «Специально?» «Да», — сказал он. «Это черная магия, человеческие жертвоприношения. Там живут люди, поклоняющиеся темной богине, которые приносят человеческие жертвы. Они верят, что, убив тебя, получат все богатство, которое ты мог скопить за свою жизнь. Кроме того, они считают, что твоя удача перейдет к ним. Слушай, ты же с Запада. Сам факт того, что ты можешь путешествовать так далеко, означает, что ты невероятно удачлив и богат. По крайней мере, по местным меркам. Так что на тебя там начнется настоящая охота. Будь осторожен». На следующий день я спускался по долине вдоль реки Тиста, проходя через маленькие деревеньки, разбросанные по просторному горному массиву. На другом берегу реки, где лесные деревья вытягивались до невероятной высоты, располагалась деревня Дзонгу. Это была резервация коренной народности Лепча, закрытая для иностранцев. Я шел вперед, наслаждаясь видом, минуя крошечные горные селения и делая частые привалы на живописных склонах, чтобы, примостившись на каком-нибудь камне, снять ботинки, перекусить и отдохнуть. Предостережения того человека заставили меня изменить планы. Я решил не ночевать в Икс, а нанять там джип и сразу поехать обратно в Гангток. За несколько километров до Икс я повстречал человека, который позвал меня к себе в гости выпить чаю. Он был достаточно богатым фермером, выращивал кардамон, но также держал небольшой рыбный садок и свиней. Его огромный дом с хаотичной планировкой явно был совсем новым. Мы уселись в гостиной, и хозяин спросил, куда я направляюсь. Я сказал, что иду в Икс, а затем поеду в Гангток. «Когда приедешь в Икс», — сказал он мрачно, — «ничего там не ешь. Яд». Я притворился, что ничего не понимаю. «Там плохая гигиена?» «Нет», — ответил человек, понизив голос. «Они просто отравят тебя. Черная магия. Человеческие жертвоприношения. Они считают, что так получат богатство убитого человека. Не пей там даже чай». «А какой яд они используют?» «Он называется капат», — ответил он. Затем человек рассказал мне, какие симптомы бывают при отравлении капатом. «Сначала у тебя начинает першить в горле. Глаза бледнеют, губы пересыхают и трескаются. Ногти на руках желтеют, зубы темнеют и начинают крошиться. Появляется ломота в суставах. У тебя начнет кружиться голова и заколет в сердце. В зависимости от дозы смерть наступает в течение 5 минут или 6 месяцев. «Откуда они берут его?» «Покупают на рынке. И если кто-то видит, что человек приобрел капат, то он ходит по деревне и кричит: „Такой-то купил капат“, чтобы люди знали это и не ели в его доме». «Ты считаешь, это правда работает? Они обретают богатство, принося людей в жертву?» «Да», — ответил он. «Я это видел. Люди действительно богатеют, но ненадолго. Потом дела начинают идти хуже некуда, и они превращаются в настоящих бедняков, почти что попрошаек. Люди отворачиваются от них, потому что все знают, что они сделали». Пока он говорил, его жена принесла мне чай. Я вдруг почувствовал себя персонажем сериала «Сумеречная зона». Я почти слышал, как зрители кричат: «Не пей чай! Откуда, по-твоему, у фермера такой роскошный дом?» «Как мне понять, что кто-то пытается отравить меня?» — спросил я. «Например, как мне узнать, что в этом чае?» Я задал этот вопрос как бы в шутку, хотя и с некоторым беспокойством в голосе. «Ты можешь просто взглянуть на меня и понять, что я не собираюсь причинить тебе вред. Разве нет?» Я выпил чай. Кроме того, они накормили меня вкуснейшим обедом. И я остался жив и сейчас рассказываю эту историю. Иногда я посматриваю на свои ногти. они не пожелтели. Пока. До Икс я все-таки дошел. Это оказался классический захолустный базарный городишко, выглядевший как декорация для голливудского вестерна. Я провел там около часа, ожидая джип на Гангток. Ел я только свое печенье и пил воду, которую принес с собой. Людей тут не всегда травили преднамеренно. Некоторые даже травились сами по ошибке. У Тулшука Лингпы был такой ученик. Его звали Гьорпа, и, судя по рассказам, он был слегка чокнутый. Он состоял в учениках у Мандрала, одного из ближайших последователей Тулшука Лингпы, слывшего специалистом в области тибетской медицины и знатоком лечебных трав. Однажды Гьорпа свалился с высокой температурой и решил вылечить себя сам. Он без разбора перемолол все имевшиеся у него травы, смешал их, разбавил водой и выпил. Естественно, состояние его только ухудшилось. Тогда он стал лазить по деревьям, обламывать ветки, сдирать с них кору и есть ее. Это привело к продолжительной диарее, чудовищной головной боли, а температура у него подскочила еще выше и поднималась до тех пор, пока он не умер. Старая жительница Ташидинга, поведавшая мне эту историю, закончила ее словами. «Надеюсь, эта история научит тебя не есть перемолотые ветки».